Глава 57. Весточка. Арина. Пока Саманта накрывала на стол, Арни стоял рядом и молча озадаченно буравил меня взглядом. Парень чувствовал, что со мной что-то произошло, но уже не осмеливался лезть с расспросами. Служанка все это время весело щебетала, делясь впечатлениями. «Вы бы видели, с каким восторгом портнихи рассматривали платье от Орнифея. Когда мы вошли в салон, все покосились на нас с подозрительностью, но зато когда мы распаковали наряды из бумаги, нам даже зааплодировали. Все были потрясены. А когда мы произнесли ваше имя, владелец салона аж заметался взад-вперед. Он назвал огромную сумму, а Арни стал с ним торговаться и увеличил ее на треть. И тот согласился, представляете? Вы молодцы!» Искренне улыбнулась я, думая о том, как же хорошо, что я не одна в этом замке, а у меня такая приятная компания. Иначе было бы совсем не по себе. «Владелец салона сказал нам приносить новые платья в любое время, и чем больше, тем лучше. Он возьмет их у нас с большой радостью», — сияет счастье, — сказала Саманта. «Это замечательная новость», — кивнула я в ответ. «Хорошо, что не придется просить у Габриэля финансы на нужные вещи, особенно если учесть, как старательно он меня игнорирует. А что будет потом, когда старомодные платья в шкафах закончатся? Об этом еще не задумывалась. Что-нибудь придумаю». «Можно обратиться к вам с вопросом, госпожа?» — подал голос Орнифей. «Да, конечно», — посмотрела я на него. «Вы говорили, что всерьез настроены тренироваться со мной, чтобы научиться контролировать фейский дар. Вы сами выделили на это время перед ужином. А сейчас, перед тем, как вы приступите к еде, изволите уделить несколько минут на тренировку?» — спросил парень. «Давай не сегодня». Покачала я головой, чувствуя себя как выжатый лимон. После стресса, пережитого в пещере, хотелось держаться подальше от всякой магии, феечества и тому подобных экспериментов. Арни нахмурился, но спорить не стал. «Хорошо, как пожелаете, госпожа Арина». Как только Саманда закончила накрывать на стол, Арни приблизился, чтобы по традиции выполнять роль официанта, но я отослала его с супругой отдыхать. «Идите, вы и так сегодня такое дело провернули. Увидимся утром. Я поем и сразу лягу спать». «Вам не стоит так напрягаться с уборкой, госпожа Тардион», — сокрушенно покачала головой девушка. «Мы с Орнифеем сами все сделаем, вы только говорите, что нужно». «Ладно, разберемся», — отозвалась я, и эти двое ушли. А я поужинала в тишине, приняла душ и нырнула в кровать. В голове постоянно крутились мысли о том, что произошло в пещере. Вспомнились слова короля насчет того, что именно этот замок был первой цитаделью. Неужели Грегори был прав, и отсюда не все вывезли? С другой стороны, Габриэль рассказывал, что темные сущности заключаются в кристаллы, а то, что я видела в нишах, были просто серые булыжники разных размеров. Больше всего они напоминали серый гранит, но никак не минерал. Может, они были пустыми? А вспышка света была из-за того, что мой нестабильный дар как-то на это отреагировал? Учуял контакт с отголоском магических элементов, вот и устроил лазер-шоу, которое меня ослепило. Кроме пережитого испуга, вроде бы во мне ничего не изменилось, разве что усталость накатила сильная, от которой слепались глаза. Проваливаясь в сон, от всей души пожелала утром увидеть возле себя Мантюшу. Но, увы, этому желанию не суждено было исполниться. Всю ночь мне снилась какая-то дичь, словно кто-то на меня давит. Не физически, а ментально, а я сопротивлялась, упорно и напряженно. Так что проснулась с таким чувством, словно несколько часов подряд разгружала вагоны, а потом загружала их обратно. Пушистый предатель так и не появился. Разочарование и обида всколыхнулись в душе, но я попыталась их загасить. На завтрак в трапезную не то чтобы вышла, а, можно сказать, выползла. «Госпожа, с вами все в порядке?» Не на шутку встревожился Орнифей, едва меня увидел. «И тебе доброе утро, Арни», — вяло махнула я ему рукой. «Вам обоим», — кивнула я его супруге. «Вы не выспались?» — предположила Саманта. «Может, ваше ложе недостаточно мягкое и удобное? Если хотите, я заменю вам перину». «Не надо, все хорошо. Просто всю ночь кошмары снились», — призналась я. «После пробуждения дара такое бывает», — с облегчением выдохнул Орнифей. Его успокоило то, что он понял причину моего недомогания. «Ваши магические потоки до сих пор нестабильны, и это отражается на здоровье. Позвольте мне отправить весточку господину Тардиону. Он должен знать о ваших проблемах. Почему бы и нет? Вскинула я бровь. Посылай. Может, хоть увижу его поскорее и выскажу все, что о нем думаю, включая то, насколько сильно я по нему соскучилась.